Во всех этих фортах, капонирах, дотах, в укрепленных зданиях и других оборонительных сооружениях засело 130 тысяч гитлеровцев, готовых сражаться до последнего патрона. Не следует забывать при этом, что это огромное войско располагало, помимо всего прочего, 4000 единиц артиллерии и более чем сотней танков и штурмовых орудий. На макете яркой красной краской были обозначены участки прорыва на направлениях ударов войск 43-й, 50-й и 11-й гвардейской армий, на плечи которых ложилась почетная, но неимоверно трудная миссия – штурмовать город-крепость. Существо замысла операции заключалось в следующем. Рассечь оборону Кёнигсберга мощными и стремительными встречными ударами с северо-запада и юга. С северо-запада должны были нанести удар войска 43-й и два корпуса 50-й армии. С юга – основные силы 11-й гвардейской. В центре города и на северном берегу реки Прегель им надлежало встретиться. С востока сковывающие удары на широком фронте наносили дивизии 69-го стрелкового корпуса 50-й армии. В то время, пока эти три объединения будут дробить на части Кёнигсбергский орешек, другие три армии, 2-я гвардейская, она прибыла в состав нашей группы значительно позднее, 5-я и 39-я, наступлением на Земландском полуострове отбрасывали войска группы Земланд к морю в общем направлении на Пиллау, обеспечивая внешний фронт окружения Кёнигсбергского укрепленного района. Примерно к середине марта командный состав армии, участвовавших в штурме, уже знал в общих чертах свои задачи. Командармы начали подготовку войск к предстоящей операции. 12 марта, когда главные силы фронта под командованием маршала Василевского уже заканчивали подготовку к мощному удару по хельсбергской группировке немцев, генерал Галицкий доложил мне, что 36-й гвардейский стрелковый корпус готов к наступлению на Бранденбург. Я сразу же поспешил в это соединение. Командир корпуса, генерал-лейтенант Петр Кириллович Кошевой, сообщил, что в его полосе наступления обороняются остатки моторизованной дивизии СС «Великая Германия», несколько пехотных полков и спецчастей из Прибалтики. У них было свыше 30 танков. Разгромить эту группировку предстояло 16-й и 18-й гвардейским стрелковым дивизиям. Убедившись, что наступление подготовлено всесторонне, я доложил об этом маршалу Василевскому. 13 марта он сообщил мне, что, несмотря на моросящий дождь и плохую видимость, войска фронта начали наступление против хельсбергской группировки. Я проинформировал его, что мы тоже не отстаем. В 12 часов 40 минут части 16-й гвардейской стрелковой дивизии вторглись в оборону противника, овладели деревней Вердинген и перерезали шоссе, связывающее Бранденбург с Кёнигсбергом. Но поскольку вражеские части беспрерывно контратакуют, наступление застопорилось. «Принимайте меры и завтра доложите о результатах», — спокойно распорядился Василевский. Обсудив создавшееся положение, мы решили нарастить удар силами 88-й гвардейской стрелковой дивизии. Галицкий приказал Кошевому ввести ее в бой для ускорения выхода к реке Фришинг, которая прикрывала подступы к Бранденбургу, и для форсирования ее сходу. Ввод этого соединения в бой помог сломить сопротивление гитлеровцев, и они отступили к реке Фришинг. Наши дивизии приступили к ее форсированию. Убедившись, что генералы Галицкий и Кошевой делают все необходимое, чтобы сломить сопротивление врага, я снова сосредоточил свое внимание на подготовке штурма Кёнигсберга. К этому времени мы уже заканчивали разработку основных документов плана операции. Всю операцию намечалось провести в три этапа. В ходе первого – завершить подготовку, на втором – прорвать первый оборонительный рубеж и войскам 43-й и 50-й армии выйти на рубеж Поттерштиттен, Кляйн, Хейдеркруг, а 11-й гвардейский на рубеж Шенфлас, Поннерт, Кальгин. На третьем – осуществить штурм самого города. Задачи второго этапа планировалось решить за одни сутки, а третьего – за четверо суток. Таким образом, на весь штурм Кёнигсберга отводилось всего-навсего 5 дней. В ходе подготовки операции «Земланд», которую предполагалось осуществить до конца марта, мы решили провести целый ряд сложных мероприятий. Надо было прежде всего полностью вскрыть характер обороны противника и группировку его войск в Кёнигсбергском укрепленном районе, активными действиями улучшить исходный рубеж, с которого соединение предстояло перейти в наступление, полностью завершить подготовку войск 39-й, 43-й, 50-й и 11-й гвардейской армии к предстоящей операции, и втайне от противника занять исходное положение для штурма Кёнигсберга, скрытно вывести передаваемые в состав нашей группы войск 5-ю и 2-ю гвардейскую армии в их полосы, довести численность дивизий до 3600 человек. Следовало также обеспечить аэродромами нашу многочисленную авиацию, организовать всестороннее боевое и материально-техническое обеспечение операции, осуществить мероприятия по дезориентированию противника. За 3/4 суток до начала штурма намечалось провести предварительную артиллерийскую и авиационную подготовку с целью разрушения мощных фортов. Надо было готовить силы и для преследования на случай, если до начала штурма обнаружится отход противника. Начало штурма, как и указывалось ставкой, было намечено через 8-10 дней после ликвидации Хельсбергской группировки противника, чтобы использовать часть высвободившихся после этого сил. С проектом плана операции «Земланд» я и Курасов прибыли 15 марта к Василевскому. Маршал со скрупулезностью рассмотрел каждый документ. Серьезных расхождений во мнениях проект плана не вызывал. Прежде чем окончательно утвердить его, Василевский на следующий день послал докладную Сталину, в которой изложил существо плана операции «Земланд» и высказал просьбу о выделении дополнительного вооружения, боевой техники и боеприпасов. Возвратившись в штаб своей группы войск, я с удовлетворением узнал, что наступление корпуса генерала Кошевого развивается успешно. Бои идут уже за Бранденбург. Вечером 17 марта позвонил Василевский. «План операции, — сообщил он, — утвержден ставкой. Разгром Хельсбергской группировки приказано закончить не позднее 22-го, а операцию «Земланд» начать не позднее 28 марта. Так что до 20-го заканчиваете наступление корпуса Кошевого и сразу же перебрасываете его к Кёнигсбергу». Итак, времени оставалось в обрез. Надо было спешить и прежде всего ускорить завершение прорыва к морю в районе Бранденбурга. Задачу свою корпус Кошевого фактически уже выполнил. С 13 по 18 марта его соединения захватили 40 населенных пунктов, в том числе Бранденбург. Командующий 4-й немецкой армии так и не смог снять из района Бранденбурга ни одного полка. 20 марта Галицкий доложил, что соединения генерала Кошевого вышли на побережье залива Фришесхаф. Теперь без помех можно перебрасывать 36-й гвардейский Кёнигсбергу. В этот день Ставка продлила подготовку операции еще на несколько дней. Василевский сообщил, что Сталин разрешил начать предварительную артиллерийскую и авиационную подготовку штурма в первых числах апреля. Он сказал также, что выводит вторую гвардейскую армию и направляет ее к нам для участия в наступлении на Земландском полуострове. 23 марта Курасов доложил о завершении работы по созданию штурмовых отрядов и групп в 11-й гвардейской, 43-й и 50-й армиях. В каждом стрелковом полку был подготовлен один штурмовой отряд, в состав которого, как правило, включались стрелковый батальон, саперная рота, огнеметный взвод, танковая рота, взвод 76-мм орудий, батарея 120-мм минометов, орудия крупного калибра, либо самоходки. В батальонах штурмовые группы состояли из стрелковой роты, саперного взвода, отделения огнеметов, отделения химиков, двух противотанковых орудий, двух орудий дивизионной артиллерии и двух-трех танков. Стрелковые взводы штурмовых отрядов и групп имели на вооружении противотанковые гранаты, дымовые шашки, кошки с веревками для подрыва мин натяжного действия, ножницы, топоры, термические шары с горючей смесью. Каждый боец группы имел 6 гранат. Словом, воины были обеспечены всем, что нужно для ведения боя в укрепленном районе и в городе. Однако создание и оснащение штурмовых подразделений – лишь половина дела. Их надо было еще сколотить, практически натренировать в учебных городках, под которые мы спешно приспосабливали ранее занятые оборонительные сооружения и многие заброшенные поместья, похожие на крепости. В эти дни у нас побывал главный маршал авиации Новик. Он подтвердил, что к обеспечению штурма Кёнигсберга будет привлечена вся авиация, имеющаяся в Восточной Пруссии. Координация действий трех воздушных армий, 1-й, 3-й и 18-й, он взял на себя, что весьма облегчало мою задачу. В связи с тем, что штаб 1-й воздушной армии в это время был целиком занят ликвидацией вражеского гнезда в районе Хельсберга, основную работу по планированию боевого применения авиации в операции «Земланд» пришлось выполнять штабу 3-й воздушной армии. Я заверил Новикова в том, что этот штаб, возглавляемый очень опытным генералом Дагомаевым, успешно справится с данной задачей. Боевое применение авиации было одним из наиболее важных и сложных вопросов подготовки операции, не только потому, что воздушный щит Кёнигсберга – это 450 стволов зенитной артиллерии и около сотни истребителей, но и потому, что решено было привлечь к участию в штурме три воздушные армии, авиацию Балтийского флота и два авиационных корпуса РКГ. Всего насчитывалось 1124 бомбардировщика, в том числе 192 ночных по два, 830 истребителей, 470 штурмовиков и 20 торпедоносцев. Наиболее мощной по составу была 1-я воздушная армия, которой командовал 34-летний генерал-полковник Хрюкин. В ее составе было более 40% всех участвовавших в операции самолетов. Остальными авиационными объединениями командовали 3-й воздушной армии, уже известный читателю генерал-полковник Попивин, 18-й воздушной армии, главный маршал авиации Голованов, 5-м гвардейским бомбардировочным корпусом, генерал-лейтенант Ушаков, 5-м бомбардировочным корпусом, генерал-майор Борисенко, авиации флота, генерал-полковник Самохин. За исключением морской авиации, которая предназначалась для срыва морских перевозок, остальные военно-воздушные силы нацеливались главным образом на авиационное обеспечение штурма Кёнигсберга и наступление 39-й, 5-й и 2-й гвардейской армии на Земландском полуострове. Таким образом, около 2500 боевых самолетов надо было разместить на клочке кёнигсбергского неба. Это требовало напряженной, кропотливой работы по согласованию действий такого огромного числа боевых машин, входивших в совершенно самостоятельные авиационные объединения не только между собой, но и, главное, с наземными войсками. И руководство этой работы целиком легло на опытнейшего нашего авиационного военачальника, командующего советскими военно-воздушными силами, главного маршала авиации Новикова. Основной опорой его в этом деле на первых порах явился штаб 3-й воздушной, а накануне штурма и 1-й воздушной армии. Особенно много времени пришлось уделить организации штурмовых действий авиации в черте Кёнигсберга. Это была, пожалуй, наиболее сложная задача, потому что до этого нам еще не приходилось так массированно применять авиацию по объекту, подобному Кёнигсбергу. Для нанесения ударов в черте города создавалась авиагруппа в составе 6 штурмовых авиационных дивизий, которыми командовали генерал-майоры Шевченко, Александров, полковники Кучма, Прутков, Хатминский и подполковник Заклёпа. Действия этих соединений Новиков планировал особенно тщательно, так как их удары должны были прийтись на всю тактическую глубину обороны противника двумя эшелонами. Первым на глубину до 2 километров, вторым до 4 и более. Придавая важное значение действиям штурмовой авиации, Новиков впервые, пожалуй, в таком большом масштабе привлек к этому истребители. 200 машин этого типа предназначались для постоянного использования в качестве штурмовиков, а остальные истребители могли привлекаться по мере необходимости. До начала штурма авиаторы, наряду с ведением разведки, должны были прикрывать от ударов с воздуха наземные войска, препятствовать подвозу гитлеровцами в Кёнигсберг пополнения и воинских грузов, парализовать деятельность военно-морской базы в Пилау. Предполагалось также провести 2-дневную предварительную авиаподготовку штурма с целью разрушения фортов и других основных оборонительных сооружений перед фронтом 11-й гвардейской и 43-й армии, выводы из строя аэродромов и уничтожения фашистской авиации. За 2 суток предусматривалось 5316 самолетовылетов, в ходе которых на головы гитлеровцев в районе Кёнигсберга должно было обрушиться 2690 тонн бомб. В первый день наступления перед началом штурма 406 мощных бомбардировщиков и 133 истребителя с бомбами на борту должны были первой огневой волной прокатиться по вражеским позициям, расчищая путь атакующим войскам. А как только отряды двинутся вперед, дорогу им будут готовить несколько сотен штурмовиков и истребителей, вооруженных бомбами. На прикрытие этой мощной армады бомбардировщиков и штурмовиков от ударов с воздуха Новиков выделил 3 авиационные истребительные дивизии, а остальные соединения истребителей должны были преграждать путь фашистской авиации в район штурма. В первый день наступления предусматривалось 4124 самолета вылета. Следует указать, что все вопросы участия авиации в штурме Кёнигсберга перед докладом маршалу Василевскому на окончательное утверждение Новиков предварительно согласовывал со мной, как командующим Земландской группы войск. В районе Кёнигсберга намечалось таким образом одна из самых крупных воздушных операций. И не могу не отметить с восхищением, что спланирована она была блестяще. Изучение плана боевого применения авиации при подготовке штурма Кёнигсберга и в ходе его доставляло глубокое удовлетворение. Все мы думали тогда о том, как бы облегчилась неимоверно трудная задача наземных войск, если бы этот грандиозный план удалось осуществить в полной мере. В тесном сотрудничестве с авиаторами генерал Хлебников со своим штабом и штабом артиллерии фронта разрабатывал план боевого применения артиллерии. Для участия и обеспечения штурма Василевский разрешил привлечь все артиллерийские средства, которые можно было стянуть в район Кёнигсберга. В результате набралось около 5000 орудий минометов и 300 установок реактивной артиллерии. Народный комиссар военно-морского флота, адмирал флота Советского Союза Кузнецов, прислал в наше распоряжение 5 морских железнодорожных батарей, в составе которых было 15 дальнобойных орудий. Некоторые из них могли вести огонь на 34 километра. Мы рассчитывали с их помощью воспрепятствовать эвакуации гарнизона города по Кёнигсбергскому морскому каналу. Особенно нас обнадеживал тот факт, что почти половину артиллерии составляли орудия крупных калибров, в том числе и от 203 до 305 мм. Хлебников предложил следующий план использования этой грозной ударной силы. За 4 дня до начала штурма осуществить огневую разведку целей, вскрытие, снятие земляного покрытия фортов и других оборонительных сооружений и их разрушение. За 2-3 часа до начала штурма провести непосредственную артиллерийскую подготовку с целью разрушения уцелевших сооружений и уничтожения огневых средств и живой силы. С началом штурма сопровождать огневым валом атаку пехоты и танков до захвата первого оборонительного рубежа. Всю полковую и дивизионную артиллерию и часть орудий крупных калибров мы решили распределить по штурмовым отрядам и группам. Самая, пожалуй, трудная миссия выпала на этот раз на долю начальника инженерных войск генерала Косарева. Ведь в обеспечении преодоления таких укреплений, которые были созданы вокруг города и в самом городе, инженерные войска должны были сыграть не менее важную роль, чем авиация и артиллерия. Силы были выделены немалые. 10 инженерно-саперных, 3 штурмовые инженерно-саперные, 2 моторизованные инженерные и 1 понтонная бригада. И это не считая тех штатных саперных подразделений, которые имелись в корпусах и дивизиях. Значительную часть этих сил пришлось включить в состав 26 штурмовых отрядов и 104 групп. Инженерным войскам предстояла гигантская работа, как в период подготовки штурма, так и в его ходе. Помимо проведения тщательной инженерной разведки обороны противника, надо было подготовить массу дорог, мостов и колонных путей, построить пункт базирования торпедных катеров на побережье Земландского полуострова, эстакады для спуска бронекатеров, доставленных по железной дороге на реку Прегель, выбрать исходный плацдарм для войск, предназначенных для штурма города, преодолеть под огнем противника сотни проходов в минных и проволочных заграждениях. С началом штурма инженерные войска должны были разминировать и восстанавливать пути для продвижения танков, артиллерии и других видов боевой техники. А затем разминировать улицы города и построить переправы через реку Прегель и многочисленные глубокие каналы. И вся эта работа была тщательно спланирована и своевременно выполнена. Важная роль принадлежала и химическим войскам, боевое применение которых планировал генерал-майор Доронин, со своим отделом. Для обеспечения штурма было выделено 3 батальона химической защиты, 7 отдельных огнеметных батальонов, рота фугасных огнеметов и 5 отдельных рот ранцевых огнеметов. Огнеметные подразделения были распределены по штурмовым отрядам и штурмовым группам. Трудно было в эти дни начальнику связи штаба Земландской группы войск, который обеспечил управление наступающими войсками хорошо разветвленной и надежной связью. Из района Норгенена можно было поддерживать устойчивую связь со штабами армии по радио, телефону, телеграфам, самолетами и автомашинами. Связь была подготовлена также на 3 наблюдательных пунктах. На главном, который был оборудован на высоте севернее Фуксберга, и 2 вспомогательных, подготовленных в 2,5 километрах южнее Квандитина и в 3,5 километрах за Зейхундом.